У Николая косые монгольские глаза, меленькая черная бородка и подвижное смуглое лицо. Он худой, жилистый и цепкий. Он на 4 года старше меня, но это ничего не значит. Он пишет стихи, которые никому не показывает, грезит 19-м годом и из партии автоматически выбыл в 22-м. И в качестве мотивировки к этому отходу написал хорошую поэму, полную скорби и боли за погибающую революцию. Таким образом, исполнив свой гражданский долг, он умыл руки, отошел в сторону, чтобы с горечью наблюдать за надвигающейся, по его мнению, гибелью всего того, что он искренне любил и чем он жил до сих пор. Но это бесцельное наблюдение скоро надоело ему. Погибель, несмотря на все его предчувствия, не приходила, и он вторично воспринял революцию, оставаясь, однако, при глубоком убеждении, что настанет время, настанут огневые годы, когда ценою крови придется исправлять ошибку, совершенную в 21-м проклятом году. Он любит кабак, и когда выпьет, непременно стучит кулаком по столу и требует, чтобы музыканты играли революционно-буденовский марш. О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные, мы смело и гордо, и так далее, и так далее. Но так как марш этот по большей части не входит в репертуар увеселительных заведений, то он мирится на любимом цыганском романсе. Эк, все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло. Во время музыкального исполнения он пристукивает в такт ногой, расплескивает пиво и, что еще хуже, делает неоднократные попытки разорвать ворот рубахи. Но ввиду категорического протеста товарищей это ему удается не всегда, однако все пуговицы с ворота он все-таки ухитряется оборвать. Он душа парень, хороший товарищ и не дурной журналист. И это все о нем. Впрочем, еще он любит Риту. Любит давно и крепко. Еще с тех пор, когда Рита звенела напропалую бубном и разметывала по плечам волосы, исполняя цыганский танец Брамса, номер, вызывающий бешеные хлопки подвыпивших людей. Я знаю, что про себя он зовет ее «девушка из кабака», и это название ему страшно нравится, потому что оно романтично. Мы шли по полю, засыпанному обломками заплесневелого кирпича. Под ногами в земле лежали кости погребенных когда-то 30 тысяч солдат Тамерлана. Поле было серое, сухое, то и дело попадались отверстия провалившихся могил, и серые каменные мыши при шорохе наших шагов бесшумно прятались в пыльные норы. Мы были вдвоем. Я и Рита. Николай исчез куда-то еще с раннего утра. «Гайдар», — спросила меня Рита, — «за что ты любишь меня?» Я остановился и удивленными глазами посмотрел на нее. Я не понял этого вопроса. Но Рита упрямо взяла меня за руку и настойчиво повторила вопрос. «Сядем на камень», — предложил я. «Правда, здесь слишком жжет, но тени все равно нигде нет. Садись сюда, отдохни и не предлагай мне глупых вопросов». Рита села, но не рядом со мной, а напротив. Резким ударом бамбуковой трости она сшибла колючий цветок у моих ног. «Я не хочу, чтобы ты со мной так разговаривал. Я тебя спрашиваю, и ты должен отвечать». «Рита, есть вопросы, на которые трудно отвечать, и которые, к тому же, не нужны и бесполезны. Я совсем не знаю, что тебе от меня надо. Когда со мной говорит Николай, я вижу, почему я ему нравлюсь, а когда молчишь ты, я ничего не вижу». «А зачем тебе?» Рита откинула голову назад и, не жмурясь от солнца, посмотрела мне в лицо. «Затем, чтобы сделать так, чтобы ты любил меня дольше». «Хорошо», — ответил я, — «хорошо. Я подумаю и скажу тебе потом. А сейчас пойдем и заберемся на верхушку старой мечети, и оттуда нам будут видны сады всего Самарканда. Там обвалились каменные ступени лестницы, и ни с одной девушкой, кроме тебя, я не рискнул бы забраться туда». Солнечные лучи мигом разгладили морщинки меж темных бровей Риты. И, оттолкнувшись рукой от моего плеча, скрывая улыбку, она прыгнула на соседний каменный утес. Из песчаных пустынь, с пересыпанных сахарным снегом горных вершин, дул ветер. Он с яростью разласкавшегося щенка разматывал красный шарф Риты и теребил ее короткую серую юбку, забрасывая чуть-чуть выше колен. Но Рита лишь смеется, захлебываясь слегка от ветра. «Мы пойдем дальше и не будем сегодня расспрашивать стариков». «Я соглашаюсь. История 30 тысяч истлевших скелетов мне сейчас менее нужна, чем одна теплая улыбка Риты. И мы, смеясь, лезем на мечеть. На крутых изгибах темно и прохладно. Я чувствую, как Рита впереди меня останавливается, задерживаясь на минуту, и потом голова моя попадает в петлю ее гибких рук. Милый, как хорошо и какой чудный город Самарканд! А внизу под серыми плитами, под желтой землей, в многовековом покое спит в ржавчине неразглаженных морщин железный Тимур. Деньги были на исходе. Но нас это мало огорчало. Мы давно знали, что рано или поздно придется остаться без них. Решили взять билеты до Бухары. А там будь что будет. В лепестках осыпающегося урюка, зелени распускающихся садов, качался потухающий диск вечернего солнца. Напоследок мы сидели на балконе, пропитанном пряным запахом душного вечера, и мирно болтали. Было спокойно и тепло. Впереди была дорога, длинная, загадочная, как дымка снеговых гор, поблескивающих белыми вершинами, как горизонты за желтым морем сыпучих песков, как и всякая другая, еще не пройденная и не пережитая дорога. «Черта с два», — сказал Николай, захлопывая записную книгу. «Разве меня заманишь теперь в Россию? Что такое Россия? Разве там есть что-нибудь подобное?» И он неопределенно помахал рукой вокруг себя. «Все одно и то же, да одно и то же. Надоело, опротивило и вообще. Ты посмотри, посмотри только. Вон внизу старый шейх сидит у ворот, и борода у него свесилась до земли. Он напоминает мне колдуна из «Тысячи и одной ночи». Знаешь, как это там, ну, где Али Ахмед?» «У хозяина сдачи взял?» Перебил я его. «Взял. Я сегодня легенду одну слышал. Старик рассказывал. Интересно. Хочешь, расскажу?» «Нет, ты переврешь непременно. И потом от себя половину прибавишь». «Ерунда!» — обиделся он. «Хочешь, Рита, я тебе расскажу?» Он уселся рядом с ней и, очевидно, подражая монотонному голосу рассказчика, начал говорить. Рита слушала вначале внимательно, но потом он увлек ее и убаюкал сказкой. «Жил какой-то князь и любил одну красавицу. А красавица любила другого. После целого ряда ухищрений с целью склонить неприступную девушку, он убивает ее возлюбленного. Тогда умирает с тоски красавица, наказывая перед смертью похоронить ее рядом с любимым человеком. Ее желания исполняют. Но гордый князь убивает себя и назло приказывает похоронить себя между ними. И тогда выросли над крайними могилами две белые розы, и, склоняя нежные стебли, ласково тянулись друг к другу. Но через несколько дней вырос посреди них дикий красный шиповник, и так и после смерти его преступная любовь разъединила их. А кто прав, кто виноват, да рассудит в судный день великий Аллах». Когда Николай кончил рассказывать, глаза его блестели, а рука крепко сжимала руку Риты. «Нет теперь такой любви!» Не то насмешливо, не то с горечью, медленно и лениво ответила Рита. «Есть, есть, Рита!» — горячо возразил он. «Есть люди, которые способны...» Но он оборвал и замолчал. «Уж не на свои ли способности ты намекаешь?» Дружески похлопывая его по плечу, сказал я, вставая. «Пойдемте спать!» «Завтра подниматься рано». Николай вышел. Рита осталась. «Погоди», — сказала она, потянув меня за рукав. «Сядь со мной. Посиди немного». Я сел. Она молчала. «Ты недавно обещал сказать мне, за что ты любишь меня». «Скажи». Я был поражен. Я думал, что это был минутный каприз и забыл про него. Я совсем не готовился к ответу, а потому и сказал наугад. «За что? Какая ты чудачка, Рита. За то, что ты молода. За то, что ты хорошо бегаешь на лыжах. За то, что любишь меня. за твои смеющиеся глаза и за строгие черточки бровей, и, наконец, потому что надо же кого-нибудь любить. Кого-нибудь? Значит, тебе все равно? Почему же все равно? Значит, если бы ты не встретил меня, то все равно любил бы сейчас кого-нибудь. Возможно. Рита замолчала, потянулась рукой к цветам. Я услышал, как хрустнула в темноте обломанная веточка урюка. «Послушай», — сказала она, — «а ведь так нехорошо как-то выходит, как будто у животных. Пришла пора, значит, хочешь, не хочешь, а люби. По-твоему, так выходит?» «Рита», — ответил я, вставая, — «по-моему, выходит, что за последние дни ты странно подозрительна и нервна. Я не знаю, от чего это. Может быть, тебе не здоровится, а может быть, ты беременна?» Она вспыхнула. Снова захрустела разломанная на куски веточка. Рита встала и стряхнула с подола накрошенные прутья. «Ты говоришь глупости. Ты всегда и во всем найдешь гадость. Ты в душе черствый и сухой человек». Тогда я посадил ее к себе на колени и не отпускал до тех пор, пока она не убедилась, что я не так черств и сух, как это ей казалось.